После волны. День 151. Разбудило меня не сильно слышимое, но назойливое тарахтение дизеля бота сынков. Это Иваныч уже третий день гоняет его между Сахарным и Васиными островами. Вроде как обкатку проходит. Что-то ему все не нравилось. И он, погоняв бот по волнам, приставал к пирсу и опять принимался что-то шаманить с двигателем. Но сегодня на завтрак он пришел с умиротворенным лицом, важно расхаживая под навесом общей столовой и пыхтя моей трубкой, которую он у меня уже давно нагло приватизировал со словами: «Ты не куришь, а так продукт переводишь, а мне самокрутки да козьи ножки, как морскому волку, крутить не по статусу». В общем, перебрали они дизель, и теперь он работал как часы. Была только проблема с аккумулятором, у которого уже начинали обсыпаться банки. «Ну, мне главное завестись, а там до лесного я дойду», — сказал Иваныч, выпуская дым. «Надолго там планируешь?» — спросила Лидия Васильевна, присев рядом, предчувствуя длительную разлуку. «Ну, Лида, ты спросила», — крякнул он в ответ, удивившись. «Движок снять, смонтировать на корабль, смонтировать все навесное, топливное, снять и переставить грибной вал, да винт еще надо переделать, увеличить площадь лопастей, потом ходовые испытания, устранение замечаний, порядком дел. Так что считай, что отбываю в командировку». «Я надеюсь, ты не один там собираешься стахановца изображать?» — поинтересовался я. «Саня со мной пойдет. Вдвоем быстрее управимся». «Конечно. Да может, еще и Фима нам на переселение кого нашел. Вот, глядишь, и будут нам еще подсобники». «И когда?» — спросила Лидия Васильевна, даже как-то по-киношному закусив нижнюю губу. Причем я не понял даже, она это искренне сделала или пошутила, спародировав Светлану Светличную из старого советского кино. «Да вот сейчас завтракаем, собираемся, выходим». «Ну и мы с Лехой тогда тоже собираемся, выходим», — сказал я, вставая из-за длинного общего стола. «Ага, нас только проводите до лесного, на всякий случай, а потом уже на разведку свою пойдете. Кто еще с вами?» «Жеку хотел взять, да у него сейчас вроде как медовый месяц, обживается на хуторе с Дарьей, да и по строительству у него там дел куча. Федора возьму, пока он, Ваня китайца, не зашиб тут, в порыве гнева споря о размерах форм для кирпичей». Все рассмеялись, а Федор заметно улыбнулся. Мы все уже неделю слушали отчаянный визг Вани и категоричный бас Федора, переживая, что дойдет до рукоприкладства, причем инициатор мордобоя будет Ваня. Они начали строить кирпичный цех, все шло гладко, до тех пор, пока они не уперлись оба как бараны на узком мосту на размерах форм. Разведку мы давно запланировали, как и хотели, то есть обогнуть материк влево от лесного и выйти к бывшей федеральной трассе, в надежде найти что-нибудь нужное, распотрошить, если попадутся брошенные машины, и, главное, поискать бензин. Под это дело даже выменили на ТТшник велосипед, кроме того, что позаимствовали у Фимы. Загрузили на мандарин припасы и топливо, вооружились. На мандарине уже был приготовлен вертлюг для носу для под ПКМ и выложено мешками с песком место стрелка. А на выходе из каюты пришлось придумать откидную стремянку, чтобы стрелку было удобно вести огонь. Боеприпасы и все оружие ПКМ, 2КС-74С, «Беркут» с оптикой и «Мосберг» находились в пирамиде в каюте. На нас были только ставшие уже табельным оружием островитян ТТшники. Иваныч нагрузил отремонтированный бот инструментом, всякими тросами, талями, проволокой, трубками и шлангами. В общем, всем, что он посчитал, может пригодиться. Затем я вручил Жеке план работ и мероприятий на время нашего отсутствия со словами: «Ты тут за старшего. Будь внимателен». Потом, прицепив катамаран к мандарину, мы вышли в море. «С катамараном дойдем только до лесного, потом там его оставим, а то вдруг что-то существенное найдем во время рейда, и не придется терять время на возвращение к Сахарному». Шли на среднем ходу. Иваныч не хотел насиловать двигатель. Так, не торопясь, к началу дневной жары мы дошли до лесного, где пришвартовали катамаран, пообедали в компании с Фимой и снова вышли в море. Держась от берега примерно в 300 метрах, начали огибать материк, повторяя его береговую линию. Алексей расположился на палубе с биноклем, а Федор находился со мной в рубке и внимательно следил за тем, как управлять мандарином. «Ну что, попробуешь?» — спросил я его после примерно 2 часов пути. «На самом деле несложно совсем. Почти как машиной управлять». «Давай», — ответил Федор, заняв мое место, и сосредоточенно повел судно. Немного поработал штурвалом, меняя курс, поиграл скоростью хода. «Да, действительно несложно». «Ну вот и практикуйся. Твоя вахта у штурвала на ближайшие 2 часа», — сказал я, похлопав его по косой сажени. Примерно через час хода сначала справа, потом слева раздались всплески. «Серега, смотри, дельфины!» — практически заорал Алексей. «Действительно, к мандарину подошли дельфины, самые настоящие дельфины, и стали нас сопровождать. Спарывая водную гладь плавником, они, словно играя в догонялки, выпрыгивали по очереди из воды, демонстрируя нам свои красивые формы». «Красота-то какая!» — сказал Алексей. Лег на палубу борта и опустил к воде руку, как бы приветствуя этих прекрасных созданий. И дельфины, как будто поняв его, стали выпрыгивать из воды выше, пытаясь достать головой до руки, что у пары дельфинов получилось, и, смешно вереща разной тональностью, они затем плюхались обратно в воду. Сопровождали они нас недолго, 10 минут, и потом исчезли так же внезапно, как и появились, уйдя в глубину. Алексей сидел на палубе и смотрел на руку, словно он прикоснулся к чему-то святому, вечному и чистому, а на лице у него застыл неподдельный детский восторг. В очередной раз, сменив Федору штурвал, я обратил внимание на то, что солнце уже на треть скрылось за горизонт, посылая нам свои последние лучи уже прошедшего дня. «Алексей», — сказал я, высунувшись из рубки, — «присматривай место, будем вставать на ночлег». Пришвартовавшись у невысокого берега, поросшего таволжкой и прочим диким кустарником, лес начинался 100 метров и выше. Привязали швартовый за один конец из 2 одинаково стоящих рядом с берегом тополей, сошли на берег всем экипажем, где стали готовить место под стоянку. «Я в охранение пока пойду. До сигналки поставлю», — сказал Алексей, повесив автомат за спину, и направился вверх к кромке леса. А мы с Федором принялись оборудовать кострище. Наносили сухих веток и поставили на огонь нашу походную, уже закопченную эмалированную кастрюлю, на манер котелка, имеющий привязанный к ручкам толстую проволоку, закинули вариться 30 картофелин и сервировали немудренный стол. Вернулся Алексей и сказал, что тайга глухая, высокая, трава и кусты, также отметил, что много усохших кедров и берез. «Из-за климата, похоже», — тихо вздохнул, сказав Федор. «Тут, по идее, теперь пальмы расти должны». «Вырастут. Птичка пролетит, нагадит косточкой какой-нибудь экзотического фикуса, и будет тебе пальма», — улыбнувшись, ответил Алексей. Мы поужинали, поболтали еще 30 минут, прихлебывая травяного чая, и, залив костер водой, отправились ночевать на мандарин, где я заступил на первую вахту, и мужики в каюте разлеглись по гамакам. Я уложил кусок свернутого брезента на накладную стенку рубки и палубу, получилось почти удобное кресло. И, положив на колени Мосберг, стал прислушиваться к затихающему лесу и наслаждаться приятной ночной прохладой, исходящей от воды. Через несколько часов бдения я разбудил Федора, вручил ему дробовик и патронтаж, а сам отправился спать.